попытку использовать магию отозвался дикой повсеместной болью. «Что? Почему?» — закричал он. «Потому что слушать надо, что взрослые говорят». Пожал я плечами. Что с Данилой будет непросто, я понял сразу, но что настолько. Он еще более упертый, чем Коля Каменев. Но тот использует это качество в правильном направлении, а Данила со слиной яростью расшибает лопокаменную стену и отказывается идти на контакт. Пятерка шалопаев тоже не в восторге от моего решения, но они хотя бы здраво мыслят и понимают, что сами станут сильнее, тренируясь с монстром, который раскатал лучших бойцов класса. Причем Антон с Андреем имели доступ к некоторым родовым техникам, хоть и сильно ограниченный. Однако даже они не смогли дать преимущество перед яростью Данилы. Марина быстро позабыла про свои угрозы и с жалостливым видом принялась успокаивать боль пацана. Бедный Данила. Не знаю, что именно с ним происходило, но боль в ближайшее время станет его постоянным спутником. Я постараюсь ее уменьшить, но сейчас он просто не понимает других сигналов, что нужно сбавить обороты. Я стиснул зубы, глядя на измученное выражение его лица, и тяжело вздохнул. Снова вспомнил своего друга. «Эх!» — воскликнул Саня. «А ребята там отдыхают, поди, пока мы тут новичка привечаем!» «Ага!» — хмыкнул Антон. «Одни, без учителя. Кайф!» «Это на что они намекают?» «Надеюсь, наш класс будет в порядке, когда мы вернемся», — призадумалась Анжела. «Не хочу опять ремонтом заниматься». «Даже не намекают, а прямо говорят». Кстати, еще не так уж и давно я бы ни за что не оставил бесед одних в аудитории надолго. В прошлый раз они разгромили там все к хаосу. Но теперь это не просто беседа, это перевоспитанные, ну почти, шалопаи. «Думаешь, бабахнет?» — поинтересовался Саня у Анжелы. «Да не», — ответил я вместо нее. «Теперь уж не должно». И тут со стороны учебных корпусов раздались грохот и треск разбитого стекла. Второй раз за день, ага. А над деревьями показалась серая дымная шапка. «Да ну на!» — воскликнул я в сердцах. «Серьезно!» «Это снова мои беседы. Если так, они у меня всю академию будут отстраивать собственными руками». Глава 4. Дым казался каким-то странным, не похожим на обычную гарь, которая бывает после взрывов. «Так, шалопаи», — рыкнул я, — «сидим на этой поляне и не высовываемся. Этого?» — кивнул в сторону Данилы. «Держите при себе, чтоб не убежал». «В смысле?» — опомнился Саня, который тоже пялился в сторону взрыва. «Я хочу с вами, Сергей Вик...» Но дослушать я его не успел. К тому времени уже прыгнул и со всей скоростью несся к источнику дыма. И каково было мое облегчение, когда я увидел, что темная тягучая туча поднимается не над учебным корпусом, где располагался 404-й кабинет. Но еще большим было удивление от того, что происходило это над алхимическим корпусом. Я приземлился на подоконник разбитого окна и помахал рукой, разгоняя дым. Чуть-чуть откашлялся для приличия, чтобы привлечь к себе внимание, и задал резонный вопрос. «Чем это мы тут занимаемся, Людмила Ивановна?» «Да, весь этот беспорядок устроила наша несравненная алхимичка. Она сейчас с видом домовенка Кузи, шарахнутого током, сидела прямо на полу, раскинув ноги с почерневшим от сажи лицом. Удивленно хлопала глазами и наблюдала, как перед ней булькал котел. Натуральный такой котел, как на картинках про средневековых ведьм. Тогда считалось, что магия доступна только мужчинам, и бедным дамам с даром приходилось скрываться, обвешиваться в темные тряпки и таскать широкополые шляпы, чтобы оставаться неузнанными или незамеченными в ночи. Они иногда собирались доверенным кругом, где-нибудь вдалеке от городов и селений. Делились полученными в опасных экспериментах или украденными из библиотек знаниями, и все такое. Ну и просто тусили, пели песни и немного отдыхали от тяжкой средневековой доли. В общем, здоровенный В самом деле шны — ведьмовский котел с толстыми стенками. Хорошо, хоть не над костром висел, а стоял на огневом заклинании. Он, судя по всему, и был источником дыма. «Вы косплеите ведьму?» — спросил я. «Чё?» — откашлялась Людмила Ивановна, и вместе с этим выдохнула еще одно облачко дыма. «Чего делаю?» Я шагнул на пол, звякнув разбившимся стеклом. Поморщившись, чуть не кашлянул, но развеял откутавший помещение смог потоками магии. И аудитория алхимии сразу же стала светлее и чище. «Сергей Викторович», — кряхтя Людмила Ивановна начала подниматься на ноги. Я подошел поближе и за руку помог ей встать. «Спасибо вам. Кажется, эксперимент пошел не по плану, да?» — хмыкнул я. «И кажется, я подозреваю, кто в этом виноват». И зыркнул в сторону ученицы, которая пыталась затаиться за партами. Похоже, я не из-за того беспокоился. Думал, как бы мои бесяты не устроили беспорядок в аудитории, пока меня нет. А оказывается, некоторые вообще туда не пошли. «Стефания Артемовна», — улыбнулся я пошире, — «не соизволите ли вы, благородная графиня, объяснить, какого ляда вы здесь делаете?» Девочка выпорхнула из-за парт и попыталась состроить такой вид, будто ничего не происходит. Улыбалась еще шире меня, натужно сдерживая кашель и мило хлопая глазками. «Сергей Викторович, да я просто решила, ну, зачем мне сидеть в аудитории просто так?» И пошла к Людмиле Ивановне на небольшой факультатив. «И устроила бабах на всю академию», — кивнул я. Но, как это ни странно, оказался неправ. «Нет, нет, нет», — вступилась за нее Людмила Ивановна. «Она тут ни при чем. Стефочка молодец, она даже заметила ошибку раньше меня, но все равно было слишком поздно». «Зверобой все-таки был лишним», — вздохнула Краснова, закусив губу. И что меня насторожило еще больше, она явно о чем-то задумалась, глядя на котел. Интуиция подсказывала, что это были не мысли вроде «никогда больше не буду подходить к ведьмовскому котлу» или «в этот раз повезло, но я усвоил урок и впредь буду осторожнее». Я хотел поделиться своими опасениями с Людмилой Ивановной, как со взрослым и опытным преподавателем, который, к тому же, и заведует всякими алхимическими штуками в нашей академии. Но заметил, что она тоже задумчиво смотрела в котел примерно с таким же выражением лица. Ну, раз уж на то пошло, я тоже решил заглянуть в котел. Там, на дне, булькала какая-то темная, неприятная, вязкая жижа с маслянистой поверхностью. «М-да», — почесал я затылок, — «такой супчик я бы есть не стал». «Супчик?» — нахмурилась Людмила Ивановна, а затем вдруг взбодрилась и хотела уже возмутиться. «Это не супчик, господин Ставров, это...» Но ее явно долгую и нудную речь успокоила Стефания. «Сергей Викторович», — подступила она поближе. Девушка все пыталась выбить из одежды сажу, но это никак не удавалось, а когда попробовала почистить лицо, только размазала еще сильнее. «Мы с Людмилой Ивановной проводили небольшой эксперимент. Хотели сделать зелье, придающее магических сил». «Чего-чего вы хотели?» — нахмурился я. «Зелье?» «Это тоже звучало, как из сказки про средневековых ведьм или около того. Зелье никто не варит уже сотни лет. Уже давно подобными делами занимаются фармацевты, алхимики и прочие квалифицированные специалисты. Не нужно глаз змеи, мухоморов, да и лягушки могут спать спокойно». «От кого я точно подобного не ожидал, так это от вас, Людмила Ивановна», — вздохнул я. «Не надо скептицизмом», — подняла палец вверх алхимичка. Она снова откашлялась и приняла свой невозмутимый и властный вид прожженного преподавателя. «В том рецепте все было логично. Тонизирующий эффект женьшеня, экстракт зеленого чая. Ну, парочка еще разломных растений, не самых труднодоступных. И когда получится, это будет настоящий прорыв». «Когда получится. Ах... Хм... Ахнул я. То есть это ваша не последняя попытка? В ответ я дождался только еще один важный взгляд и приподнятый аристократический, мать его, алхимию, подбородок. «И какой еще рецепт, позвольте узнать?» — вздохнул я. Людмила Ивановна почему-то отвернулась, поэтому ответила мне Стефания. «Мы нашли один рецепт. Из ведьм и рыцарей». Стефания сначала набралась энтузиазма, но затем увидела мой суровый взгляд и потупилась. «Ну, в общем, это настолка такая. Этот рецепт мы пытались...» «Вы использовали рецепт из игры?» «Серьезно?» «Нет, ладно, ты, Краснова», — вскинул я руки. «Но Людмила Ивановна!» Я с удивлением повернулся к алхимичке, но та продолжала держать оборону и горделиво смотрела на меня со взглядом, полным уверенности. «Послушайте, Сергей Викторович», — вкрадчиво повторила она. «Рецепт явно был составлен хорошим алхимиком. Уже я-то в этом что-то допонимаю». Удивительно. Но она говорила всерьез. Никаких следов помешательства, только легкая искринка во взгляде. Но такая встречается у всех увлеченных людей. Не все же они помешанные. Ну, я надеюсь. «Структура, основные действующие вещества, порядок действий», продолжала убеждать меня Людмила Ивановна. «Это не детская игрушка, Сергей Викторович. Это больше похоже на загадку, оставленную каким-то сильным алхимиком. Нам нужно только разгадать, где спряталась ошибка. И уверена, мы со Стефанией справимся. Это научный подход». «Это полная х...» — возразил я, но не успел договорить. Потому что в двери вдруг с ошарашенным взглядом ворвался директор. «Что произошло? Я слышал грохот и взрыв, повсюду дым. Кто-то пострадал?» — восклицал он. «Тихо, тихо, тихо», — направился я к нему. «Василий Павлович, все в порядке. Просто Людмила Ивановна решила поиграть в детский набор химика. Ну, точнее, алхимика. И немного потеряла контроль». «Сергей Викторович, я вас попрошу», — возмутилась она. Но опять ее прервали. На этот раз в кабинет влетел хряк. «Хм. То есть Платон Миронович. Его еще тут не хватало». «Все целы», — запыхавшись, кричал он. «Есть пострадавшие. Что тут вообще произошло?» «Учебная тревога», — выступил я. У меня созрела мысль, как обернуть ситуацию небольшой пользой и устроить ему профилактические процедуры. «Какая еще тревога?» — нахмурился хряк. «Я не согласовывал». «Такая вот тревога», — проговорил я стальным голосом. «Которую вы, Платон Миронович, провалили». «А, я?» — испугался он. «Ну, как?» «А вот так. Неожиданно, как и должна быть любая проверка», — продолжал я наступать. «Тут все было в дыму, но датчики даже не пискнули. Почему не сработала противопожарка?» Людмила Ивановна нахмурилась и явно задавалась вопросом, почему это учитель ОМБ отчитывает целого заведующего по безопасности Академии. Затем выдала такое, что я окончательно усомнился в ее здравомыслии. «Это я их отключила». «Ну не, эта женщина уже совсем. Я даже не знаю, что и думать». Я посмотрел на нее. Понимает, что накосячила, но все еще стоит с гордой осанкой, будто сделала все как надо. Только взгляд уводит, в глаза не хочет мне смотреть почему-то. «Угу. Зачем, Людмила Ивановна?» — вздохнул я. «Просто ответьте. Зачем?» «В прошлый раз здесь все заволокло», — заявила она. «В прошлый? Ну, капец, блин. То есть это еще и не в первый раз?» Я обернулся на Стефанию, и девочка, глупо улыбаясь, просто хлопала глазками. «Понятно, тут не с кого спрашивать. Потому я снова атаковал безопасника. Платон Миронович, а вы в курсе?» «Я? Я?» — подскочил Боров. «Я не в курсе. То есть, да, я в курсе, в курсе», — опомнился он. «Ведь если противопожарная система срабатывала, а он не знает об этом, его ждут большие проблемы, которые я ему организую, естественно. Спихнуть ответственность теперь не получится». «Да, как сейчас помню. — забормотал он, словно студент на экзамене. «Пару дней назад в 19 часов было небольшое возгорание, но его быстро устранили. Все было как по инструкции, буква к букве». «Мне кажется, или что-то не так?» — прищурилась Людмила Ивановна, бросая взгляды то на меня, то на Платона. Видимо, Людмилу Ивановну смущали мои претензии в сторону Платона. Однако вот директор нисколечко не удивился. Он как-то резко переменился, осмотрел аудиторию, чуть похмыкал, изучая разбитые окна и разлетевшиеся парты, и наконец-то заключил. «Ну, раз все целые и здоровые, значит, все хорошо. Скоро вставим новые окна, а пока, Людмила Ивановна, займите аудиторию Георгины. Она как раз на больничном, и давайте закроем уже эту тему, господа». «Как-то вы слишком спокойно реагируете на погром», — заметил я. «Эх, одним окном больше, одним меньше», — отмахнулся Палыч. «После Ермакова нам не привыкать. То ли еще будет». Он вдруг скривился и быстро достал платок из кармана, чтобы смачно в него чихнуть. «Кстати говоря, Сергей Викторович», — обратился он затем ко мне, — «а как там Данила поживает? И опять же, кстати говоря», — тут директор подозрительно нахмурился, — «у вас разве сейчас не занятия с вашим классом?» «Ах, да, точно», — хмыкнул я. «У меня, да, урок, я как раз показывал ученице последствия неосторожного обращения с алхимическими препаратами. Правда, Стефания?» «А? Да, да», — неуверенно закивала девочка. Она еще не совсем понимала, к чему я веду. «Но посмотрели и будет. Пойдем обратно в класс». Я подхватил Краснову и покинул аудиторию тем же путем, как сюда и вошел, через окно. И усиленным слухом следил, что происходило у них после нашего ухода. А то вдруг у них проснутся подозрения, почему же я из всего класса взял только одну Краснову. «Кстати говоря», — протянул Василий Павлович, — «Людмила Ивановна, а кто это тут неосторожно обращался с алхимическими препаратами?» «А? Что?» — воскликнула Людмила Ивановна. «Не понимаю, о чем идет речь. Когда я пришла, здесь все так и было». «Сажей, вы уже были измазаны, все верно», — заметил Платон Миронович. «Это уже не ваше дело, господин Миронов», — процедила алхимичка. И, как ни странно, этим закрыла все возникающие к ней вопросы. Я же оставил Стефанию в общежитии, ей нужно было умыться и переодеться. И заодно выдал тест для самостоятельной работы. Были у меня в заметках несколько подобных штук, если надо занять бесят делом. Наказал после мыльно-рыльных процедур возвращаться в класс и передать бесятам радостную новость, что по итогам теста буду с них спрашивать по всей, как говорится, строгости. Ох, блин, потом придется еще придумывать, как именно спрашивать и чем латать пробелы. Но это потом. А для начала нужно разобраться с Данилой. Пацан в тяжелом положении. Если не научится управляться собственным даром, схлопнется к хаосу в очередной гравитационной аномалии. К моему возвращению Данила уже оправился. Он с удивительным смирением стоял и ожидал своей участи рядом с лекаркой. Похоже, Марина Вячеславовна и правда могла на него влиять. Это хорошо. Это пригодится. «Так, ребятишки», — воскликнул я, приземлившись на пожухлую траву. «Времени у нас мало, поэтому начинаем сразу. Раскачиваться не будем. Ты», — указал я на Ермакова, — «вставай сюда». И перевел руку в центр поля. Пацан хотел было воспротивиться, но Марина Вячеславовна многозначительно покашляла. И он, насупившись, поковылял, куда сказано. «Так, теперь вы», — продолжал я. «Саня сюда, Анжела сюда, Антон сюда, Андрей сюда». Ребята стали квадратом в центре в виде Данилы и смиренно ожидали, пока я наносил заклинания, рисуя вокруг них руны и витиеватые символы. «А что вы это делаете такое?» — поинтересовалась Марина. «Это!» — неожиданно для всех голос подал Саня. «Это что-то для соединения магических потоков, Сергей Викторович!» «Огош!» Я даже остановился и удивленно уставился на него. Шкет даже растерялся и по привычке начал перебирать в голове, что он мог сделать не так. Ну, судя по взволнованному лицу, так оно и было. «Мыслишь в правильном направлении», — протянул я. «Как догадался?» «Чего?» — ахнула Анжела. «Даже я не сразу поняла эти символы». Саня наконец понял, что его хвалят, а не ругают, и тут же нацепил самодовольную ухмылку. «Мне наша библиотекарша выдала одну методичку по заклинаниям. Там столько интересных приколюх!» Ах, да, точно. В качестве уплаты долга за мою помощь Инга согласилась обучить Саню премудростям заклинателя. Видимо, уже начала. Вот только меня беспокоит, что Шкет называет это приколюхами. «И ты что-то понял?» — удивилась Анжела. «Ага», — кивнул пацан. И ухмыльнулся. «Но теперь как-то странно. Я бы сказал, с хитрецой. Будто он уже давно что-то задумал, и вот ему дали все инструменты для того, чтобы это исполнить. Приколюхами. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления. Для начала, Данила». «Вы хотите объединить потоки ребят», — призадумалась Марина. «Но как это поможет?» «У Данилы не просто оглушенный источник», — решил я ей объяснить. «Во время их драки на полигоне...» «Какой еще драки?» — нахмурилась Марина Вячеславовна. «Точно, она же не в курсе подробностей. Но она же не думала, что ребята попали в больницу из-за очень скользких ступеней на коварной лестнице, с которой все постоянно падают». «Ну, неважно. В общем, когда Данила вышел из-под контроля, источники моих бесед тоже повлияли на его магическую систему. Очень много разноплановых факторов, стресс и мое прямое вмешательство. Короче, само это оглушение не пройдет. Парень должен преодолеть эту болезнь, а не ждать у моря погоды». «Че?» — не то озлобившись, не то испугавшись, воскликнул Данила. «Это неправда. Не верю. Марина Вячеславовна, скажите ему. Вы же осматривали меня!» Он с надеждой уставился на лекарку, но не нашел утешения. «Данила». Она попыталась говорить как можно мягче. «Понимаешь, Сергей Викторович в этом вопросе куда больше эксперт, чем я. В физическом плане ты здоров, но оглушение источника даже в обычном виде может затянуться и привести к ужасным последствиям. А твоя система и без того вся в шрамах, поэтому...» «Что?» Данил задышал очень часто и тяжело. «Но как же? Я же не могу!» «Соберись», — сказал я стальным голосом. «Все нормально, ситуация поправима, просто тебе понадобится помощь. Один не справишься». «Во-во!» — хмыкнул Саня. «Отщепенцы-отбросы, ты говорил, а? Сейчас эти отщепенцы-отбросы будут спасать твой зад, понял?» «Источник, а не...» — смутилась Анжела. «А не зад». «Вы не расслабляйтесь», — осадил я уже Шалопаев. «Я вас сюда не лясы точить привел». К этому моменту заклинание было закончено. Оставалось только влить немного магии, чтобы его активировать. Но прежде нужно раздать указания. «Сейчас будет нечто вроде группового объединения источников. Так что ты почти правильно догадался, Савельев». Саня снова приосанился и ухмыльнулся гордый собой. «И у каждого из вас будет своя определенная задача. Я обвел ребят взглядом, чтобы убедиться, что они меня поняли. Данила, слушай меня внимательно. Смотри в глаза». «Да», — прохрипел он. Парень действительно растерялся. Наверняка он привык считать себя бессмертным. Особенно после стольких испытаний, после которых другие уже давно распрощались бы со своим магическим началом. Но вот бессмертие оказалось шатким, и это сильно ударило по его состоянию. Лучше сейчас, когда есть шанс все исправить. Шрамы, конечно, украшают мужчин, но только если они не на источнике. Там их даже дамы не видят. Так что один вред. «Слушай, говорю», — я снова выдернул его из излишних раздумий. «Твоя задача будет разблокировать каждый узел своей магической системы, один за другим, понял?» «Чего?» — ахнул он. «Да вы знаете, сколько их там!» «Я-то знаю», — усмехнулся ему в ответ. И понял, что пацан-то не дурак. По крайней мере, Саня наверняка не сказал бы точное число этих самых узлов. А еще меньше имеет представление, где и как они располагаются. Его такая задача нисколько не испугала. А вот Данила точно понимал, с чем придется столкнуться. «Анжела», — продолжал я раздавать указания, — «помнишь испытание, которое ты проходила со Стефанией?» «Да», — с волнением кивнула она. «Придется сделать примерно то же самое. Только наоборот. Дай Даниле немного своей силы и помоги ему разблокировать узлы. Что именно придется делать, я подскажу уже на месте. Ясно?» «Да», — кивнула Анжела уже уверенно. «Теперь ты», — повернулся я к Антону. «Дар Данилы будет вырываться и сопротивляться. Он постарается сломить заклинание, когда узлы будут уязвимы. Твоя задача — использовать пожирателя, чтобы ему помешать. Держи засранца внутри источника, не давай ему распоясаться. Сейчас он ослаб, и ты должен справиться». «Будет сделано», — осклабился парень. Даже во взгляде сверкнула искорка. Видно, хотел расквитаться за недавнее поражение. «А я?» — нетерпеливо воскликнул Саня. «Что мне делать, Сергей Викторович?» Вот уж кто загорелся идеей влезть в душу Даниле, так это он. Чуть не прыгал от желания. «На какое-то время магия Данила вернется», — сказал я серьезным тоном, и это немного успокоило Шкета. «В это время она будет неподконтрольной. Помоги Даниле усмирить дикие потоки, ты с этим хорошо справляешься». «Сделаю!» — обрадовался Саня. По его лицу было видно, что ни хрена он не понял, но ему жуть как хочется начать. Но это нормально. Пацан был практиком до мозга костей, а теорию усваивал очень тяжело. Лена уже не раз жаловалась, что на ее уроках он дуб дубом. Так что грядущий ритуал будет особенно полезным. Саня наконец-то выучит все узлы магической системы. Книжки ему зубрить бесполезно, а вот прощупать, так сказать, на пальцах что к чему. Прям то, что нужно. Затем я повернулся к Андрею. Вообще-то ритуал должен был состоять из треугольника. Этого вполне хватило бы для выполнения нашей цели. Но появился Самсонов, и мне пришлось немного переработать подход. Впрочем, так даже лучше. Ребята справятся быстрее. «Твоя задача, Андрей», — продолжил я, — «держать все под контролем. Внимательно наблюдай за ситуацией. Если что-то пойдет не так, подсказывай ребятам, предупреждай их и вмешивайся сам. У тебя хватает навыков, чтобы поддержать любого из них». «Хорошо, Сергей Викторович», — кивнул он серьезным видом. Ну и напоследок я снова повернулся к Даниле. «Выбирай выражение, когда будешь кричать». «Кричать?» — нахмурился пацан. «Кричать?» — испугалась Марина. И наконец-то поняла, что не сама к нам навязалась. Это я не просто так сначала заглянул в медкорпус, чтобы обзавестись медиком как раз для ритуала. «От действия этих шалопаев будет зависеть успех ритуала», — продолжал я, глядя Даниле прямо в глаза. «Но не забывай, парень, это твой источник, твой дар, твоя магическая система. Главным образом действовать будешь ты». Данила нервно сглотнул, покосился на Марину, которая волновалась не меньше него, и кивнул. «Не знаю, что именно пережил этот пацан. Наверняка жизнь у него была не сахар, раз решил сходу настраивать всех против себя. Думаю, Данила боялся. Боялся новых проблем, поражений, пренебрежительных взглядов. Боялся стать отбросом и хотел заявить всем, что с ним придется считаться. Но он не на того нарвался. Нет, не только я. Вместе с бесятами мы покажем ему другой путь и поможем совладать собственным даром. Начали!» Глава 5. Объединение источников изнутри выглядело примерно как блуждание по бушующему океану на небольших рыбацких лодках. Я бы даже сказал, на надувных лодках, заглохшими моторами и одним переломанным веслом. Небо закрыто черными тучами, ветер поднимает высокие волны и мотает бледные лодочки из стороны в сторону. Но передвигаться можно с помощью длинных канатов, которые растянуты от одного утеса, выступающего из буйной необъятной пучины, к другому. Утесы сверкают во тьме, словно тусклые маяки, но их не хватает, чтобы развеять эту тьму. Этот океан — источник. Канаты — сосуды магической системы. А утесы — узлы. И бесята боролись с дикой качкой, щерились, но тянули себя к одному из утесов, крепко держа канаты. Чтобы зажечь маяк на полную, развеять шторм и создать небольшой островок безопасности посреди бушующей стихии. Каждое движение вызывало отклик у окружающей их бури. Шторм сопротивлялся, рвал и метал раз за разом, пытался прокинуть шаткие лодчонки. А канаты от каждого прикосновения дрожали, и пальцем становилось все тяжелее удерживать их. Четверо моих шалопаев погрузились в буйные мрачные воды источника Данилы вместе с ним самим. Они тянулись к самому высокому из утесов, чтобы сделать первый и самый тяжелый шаг на пути к цели. но это все, так сказать, изнутри. А снаружи мои шалопаи просто стояли на месте, с хмурыми, натуженными лицами и закрытыми глазами. «Сергей Викторович, они в порядке?» Тихо, будто боясь спугнуть их, поинтересовалась Марина. «Да, в полном», — ухмыльнулся я. «Посмотрите на них. Самые здоровые дети на свете». И в этот момент у Данилы кровь пошла носом. «Да ё-моё!» — почесал я затылок. Марина, конечно же, рванула к пацану. «В порядке, говорите?» — буркнула она. «Это, по-вашему, в порядке?» «Да ладно, ну, перенапрягся чуть. Бывает», — отмахнулся я. Но на самом деле все правда было не так уж и плохо. Ребята справлялись. Пока что все шло в нормальном режиме. Они неумолимо подбирались к центральному узлу, чтобы открыть путь к другим утесам. Это поможет источнику немного оправиться от оглушения, но сам процесс для Данилы происходил очень тяжело. Анжела помогала ему удерживаться на канатах-каналах, чувствовать малейшие колебания собственной магии. Только Данила мог унять дрожь и вибрации, которыми они реагировали на вторжение чужих магических потоков. Саня же помогал держать контроль над буйным источником, который почуял свободу и начал вырываться. Он же подсказывал, когда и как гасить слишком высокие и настойчивые волны, балансировать на лочонках и закрываться от пронзающего ветра. Ему досталась не менее кропотливая работа, нельзя было слишком наседать на чужую магическую систему. Что для Савельева с его прорвой энергии не так уж просто. Но пацан справлялся. Все они справлялись. И особенно Данила, которому приходилось следить и за каналами, и за источником. И при этом постоянно тянуться к узлу магии, который походил на оголенный нерв и отзывался на всякое действие жгучей вибрацией. Гравитационный дар пока что сидел глубоко в источнике и лишь мутил воду. Поэтому Антон выжидал своего момента и еще не принимал участия в общей работе. Можно сказать, держался позади, копил силы и готовился к своему часу, когда придется выпустить пожирателя. И пока они упрямо продвигались к цели, Марина остановила кровотечение Данилы. Затем, чтобы не терять времени, обошла всех остальных бесят и проверила их с помощью своего дара. Только после этого подошла ко мне со взволнованным видом. «У них пульс скачет, это нехорошо», — нахмурилась лекарка. «Это нормально», — не согласился я. «Они сейчас в некотором подобии транса. Представьте, что вам снится сон, в котором вы находитесь посреди бушующего океана в маленькой спасательной шлюпке. Огромные волны поднимаются над вами и обрушиваются в темную пучину. А вас бросает из стороны в сторону. Если расслабитесь хотя бы на миг, то пучина поглотит вас». Марина помрачнела и немного поежилась. Видимо, с воображением у нее все было отлично. «И вот», — продолжал я, наблюдая за ребятами, «ко всему прочему, из пучины появляется огромная зубастая акула». «Акула?» — вздрогнула Марина. «Акула», — кивнул я. «Здоровенная, с холодными темными глазами, с сотнями острых длинных зубов и разинутой пастью, способной проглотить всю вашу шлюпку разом». Гравитационный дар Данила решил наконец показаться. Антон тут же включился в игру и со своим пожирателем перегородил ему путь. Данила снова вздрогнул. Вся его оглушенная магическая система задрожала. Это отозвалось болью, и даже в трансе он так стиснул зубы, что скрип донесся до моих ушей. Марина тут же позабыла про мои страшилки и снова ринулась к нему. Пожиратель атаковал. Антон выхватил большой гарпун, тяжелый, с кривым лезвием. Он выстрелил, воткнулся в толстую шкуру чудовища и вцепился мертвой хваткой. Акула вырывалась, ревела, взбивала новые волны, заставляла лодочки трястись еще сильнее, а канаты дрожать, сдирать кожу с ладоней. Но ребята держались. Акула, этот монстр пучин, заставляла океан биться еще сильнее. Она то поднималась над волнами, то обрушивалась, напуская на бесят огромные злые волны. Они цеплялись друг за друга из последних сил, продолжали тянуться к единственной возможности разогнать тучи и утихомирить шторм. К высокому мрачному утесу с тусклым слабым светом, который уже начал мерцать и грозил совсем потухнуть. Но тут включился Андрей. Он ринулся на помощь, помог удержать чудовище и загородил собой волну, что грозило разбросать лочонки во все стороны. Выиграл время и позволил ребятам добраться до подножия утеса. Саня удерживал подступающие волны, чтобы Анжела с Данилой смогли забраться повыше. Но вот перед ними обрыв. Высокий, скользкий, самому не залезть. И Анжела подкинула Данилу. Парень зацепился за край, едва не рухнул обратно, но подтянулся и забрался на выступ. Данила уже был на пределе сил. Он взглянул вниз, но времени подтянуть Анжелу не было, потому что шторм начинал разрастаться. Акула уже вырывалась из схватки гарпунами, а волны подбирались все ближе и орошали его лицо ледяными брызгами. Времени нет. Данила рванул вверх по острым выступам. Свет уже почти погас, последний отблеск еле различимым пятном появился на фоне черного неба. Но парень успел. Он коснулся огонька в последний момент. Однако в тот же момент за его спиной появился огромный силуэт акулы. И вдруг силуэт осветила вспышка молнии. Кривой электрический разряд ударил по огромной туше, осветив разинутую пасть и полные ярости черные глаза. А затем все закончилось. Чудовище рухнуло обратно в пучины, а буйный океан вокруг утеса понемногу успокаивался. Волны становились все меньше, бескрайняя гладь выравнивалась, а на черном небе начали расходиться тучи. Солнечные лучи упали на скалу. Источник Данилы понемногу успокоился. Ребята сумели снять ограничения с центрального магического узла, но оставили для этого все силы. «Думаю, для одного раза хватит», — кивнул я и плавно погасил действие заклинания. Через несколько секунд ребята раскрыли глаза и очнулись, переглянулись друг с другом, а затем рухнули на землю из-за подкосившихся ног. «Вот черт!» — дрожащим голосом проговорил Саня. «Это был капец! Сколько мы там провели времени?» «День? Два?» — тяжело вздыхал Антон. «Мне показалось целую вечность». Анжела легла на спину, наплевав на сырую землю, и прикрыла глаза руками. «Это было тяжко», — прохрипел Андрей. И только Данила ничего не говорил. Он стоял на четвереньках с вылупленными глазами, смотрел в свое отражение в мутной луже и тяжело дышал. «Управились всего за 40 минут», — объявил я. «Для первого раза отличный результат». «Сколько-сколько?» — ахнул Саня. 40 минут!» «Не может быть», — поддержал его Антон. «Может», — тяжелым голосом выговорил Андрей. «Когда приходится погружаться в сосредоточение и управлять...» Он прервался, чтобы отдышаться. «Управлять потоками на таком глубоком уровне время...» «Правильно, Самсонов. Я дал ему еще отдышаться и продолжил сам. В состоянии транса время течет куда медленнее, особенно если ты оказался там впервые». Данила все-таки рухнул на землю, плеснув водой из лужи. Свернулся калачиком и закрыл лицо руками. Затем раздались тихие, сдержанные всхлипы. Металлические бляшки на кожанке бряцали каждый раз. «Данила!» — воскликнула Марина. «Что с тобой ты?» Но я ее остановил. Лекарка с удивлением посмотрела на меня и наткнулась на мягкий, но непреклонный взгляд. Я покачал головой и не дал ей подойти к парню ближе. Ребята тоже поняли, что происходит. Ведь у них с Данилой теперь была незримая связь, поэтому они молча отвернулись. Ничего у Дани не болело. Он был в полном порядке, просто не привык чувствовать подобные эмоции. Не мог поверить, что он теперь не один. И что больше не будет боли. Знаете, мне вообще-то нравится работать учителем. Это довольно весело. Даже иногда веселее, чем быть бойцом специального отряда Его Императорского Величества. Серьезно. Бесята временами подкидывают задачки поинтереснее, чем любой вражеский диверсант. Иногда с ними даже сложнее справиться, ведь нельзя просто взять и прибить этих... ребятишек. Но есть тут некоторые моменты, во время которых мне очень хочется вернуться на службу. Педсовет. «Так, господа», — начал Василий Павлович. «Напоминаю, что итоговые экзамены за триместр начнутся, как всегда, очень быстро и неожиданно. Прямо как зима для коммунальных служб. Палыч попытался пошутить, но никто почему-то не смеялся. Кроме меня, мне понравилось. Так что он глянул на меня с благодарностью и продолжил важным голосом. Дети должны быть готовы. Так что соберитесь, господа. Напрягитесь сами и напрягите учеников. Нам нужны результаты. Особенно это касается вас, Сергей Викторович». И все вдруг обернулись в мою сторону. «Что я-то сразу?» — пожал я плечами. Вот и поддерживай людей в их юморесках. Никакой благодарности. «Мы возлагаем на вас огромные надежды», — заявил Палыч. «Второй Д весь прошлый год висел тяжелым балластом на статистике нашей академии. Но первому курсу делают некоторые поблажки, однако в этом году без... ваш класс обязан повысить свою успеваемость. Иначе...» Но тут директор прервался, потому что дверь в преподавательскую распахнулась. А весь дверной проем занял один большой прямоугольник из мышц. «Кабанчик!» — воскликнул я радостно. «Кабанчик!» — удивилась Людмила Ивановна, которая почему-то теперь старалась держаться поближе ко мне. Остальные же моей реплики не удивились, в том числе и сам физрук. «Здравствуйте, коллеги!» — с широкой улыбкой на круглой упитанной мордахе воскликнул он. Кабанчик смело шагнул вперед, и от тяжелой поступи едва не затрясся пол. «Ну что, соскучились по мне, а?» — заявил он. Встал, гордо расставив ноги и уперев руки в бока. Широко ухмыльнулся и зачем-то поиграл грудными мышцами под футболкой. Наверное, ждал оваций, возгласов и одобрительных приветствий, но вместо этого получил задумчивую тишину. Наверное, потому что помимо мышц он теперь подкопил немало жирка и наконец-то перестал выглядеть как здоровенная виноградная гроздь. Хотя нет, один из присутствующих очень радовался его появлению. «Я! Кабанчик!» — воскликнул я, подскакивая с места. «Ты вылечился! Наконец-то! Я так этого ждал!» Сёма тут же смутился и растерялся. Сбросил свою горделивую позу и даже попятился, увидев, как я бросаюсь к нему навстречу. «Сергей Викторович, не надо», — забормотал он. «Кабанчик?» — снова удивлялась Людмила Ивановна. «Ну а почему же я радовался?» «Да потому что, наконец-то, с меня снимут нагрузку уроков физкультуры». «Не, конечно, я с пользой проводил время и научил ребят многому, но мы и так перевыполнили все нормативы общей физподготовки». «Серьезно, там вообще детские какие-то нормы. 20 раз подтянуться, пробежать 5 километров. Для магов это вообще без особого напряга делается, если не запускать себя». И хотя некоторые ученики подыхали уже на первом километре, после моих занятий каждый выполнял норматив в разы быстрее. Ну, просто я решил, что 12 минут для подрастающих магов — это слишком жирно. И установил свои нормативы. Настоящие. И не только в беге. Ученикам на всякий случай про это не сказал. Поберег нервишки. И они в итоге справились. Так что во время последних занятий я даже немного скучал. А если захочу вернуться к чему-то подобному, у меня всегда есть первые уроки у бесят и полигон, где я могу отрабатывать все свои преподавательские задумки. Пространство для реализации творческого потенциала, так сказать, имеется. «А ты немного поправился», — заметил я, похлопав Сёму по пухлым щекам. Да и сама Хэри у кабанчика прям расширилась, пузико появилось. «Что, Марина Вячеславовна казенными харчами откормила, а?» Сёма снова засмущался и как-то недовольно нахмурился. Пробурчал что-то невнятное про вынужденный срыв режима, временный массонабор и что-то в таком духе. На Качковском я не очень понимаю, так что не сильно вслушивался. А Сёма и не пытался вдаваться в подробности и постарался поскорее оторваться от меня и занять свое место за овальным столом. С противоположной стороны, конечно же. Так что скоро страсти немного улеглись, и мы продолжили слушать нудную речь директора. «На чем это я? Ах, да. Второй Д должен показать хороший результат. В этом году к вашим ребятам, Сергей Викторович, будет приковано особое внимание. От результатов зависит вся Академия». Несколько учителей переглянулись, гадая, что именно он имел в виду. И чтобы не отвечать на неудобные вопросы, Палыч решил сменить тему. «Да, кстати, у меня для всех вас не очень хорошие новости». «Что, опять нужно собирать сведения о занятости детей на каникулах?» — хмыкнул один из учителей. «Чего?» — прошептал я Лене. «Это что еще за сведения?» «Потом объясню, Сереж», — прошептала она в ответ. Василий Павлович покачал головой. Нет, в смысле, да, это тоже нужно будет сделать, как и перед каждыми каникулами, между прочим. Но по-настоящему плохая новость другая. Он сделал паузу, чтобы обвести всех тяжелым взглядом. В этом триместре предварительных экзаменов не будет. Детям придется сдавать зачеты по всем предметам сразу в последний день. Чего? Да кто это вообще придумал? Зачем? Изверги! Начался вдруг галдеж во всем кабинете. Вся учительская мигом заполнилась недовольным гулом. Я же снова наклонился к Лене. А что, у нас были какие-то предварительные экзамены? Ну, вообще-то да, нахмурилась Лена. За пару недель до итоговых контрольных нам присылают промежуточные работы. Это помогает детям подготовиться и выявить слабые стороны, чтобы было время подтянуть их. А сейчас нас этого лишают. Вот только зачем? Промежуточный экзамен. Я будто распробовал эти слова. Это все равно, что предупредить о внезапной тревоге. Какая же она внезапная тогда? Да и если все о ней узнают, конечно, там результаты будут в порядке. Не, полумеры — это не для нас. Пускай беседы сдают эти экзамены один раз и сразу на отлично. Никто им соломинку подстилать не будет, когда экзамены закончатся и начнется настоящая жизнь. Тихо, господа, тихо! — вызывал директор. — Успокойтесь. Предварительные экзамены — лишь один из инструментов. Дети и без них должны знать свои слабые и сильные стороны. Это, конечно, тяжелое, но не самое вредное нововведение. Так что давайте уже перейдем к следующей теме. Он перелистнул страницу в записной книжке и продолжил. Итак, заполняемость электронных журналов. Некоторые преподаватели очень халатно относятся к новой системе учета. Это неприемлемо. Попрошу со всей серьезностью отнестись к этому вопросу. Некоторые из учителей покосились в мою сторону. На меня и на Веню, сидевшего поодаль. Все знали, кто начал всю эту тему с цифровизацией. Мы с бледной рожей до сих пор не афишировали свой союз, и для прочих людей он все еще оставался человеком Адамыча, которого, кстати, здесь не было. Поэтому я решил немного разрядить обстановку и поднял руку. Это... «Да, Сергей Викторович», — прервался Василий Павлович. «Вы что-то хотели?» «Да. Подскажите, господин директор, где наш завуч? Разве он не должен присутствовать на педсовете?» Директор немного смутился и одновременно едва не расползся в смешливой ухмылке. Он явно пытался сдержать смех. «У него возникли некоторые сложности по, так сказать, здоровью. Поэтому он взял внеочередной отпуск на недельку, чтобы поправить это самое здоровье». «Правда?» — уточнил я. «Да-да», — чуть прыснул смехом Палыч. Некоторые из учителей тоже прикрыли усмешки руками. Другие не понимали, в чем дело, но очень хотели узнать. И скоро в помещении начался тихий гул перешептываний, новых смешков и откровенного смеха. Похоже, теперь все учителя будут знать, что Адамыч извергал пламя из собственной задницы. Но, в общем-то, все веселье на собрании на этом закончилось. Дальше мы около часа выслушивали еще более нудные нотации. И обсуждали всякие рутинные вещи, вроде заполнения отчетов, невероятной важности того, что в третьем столбике пятой строки какой-то там таблицы кто-то забыл заполнить данные. И почему-то это все каким-то образом поломало целый документ. И без вот этой вот одной циферки весь документ никуда не годится. Если сегодня же не исправить ситуацию, то сверху, — Василий Павлович грозно указал пальцем в потолок. — Нам всем ой как прилетит. Всем понятно. В общем, я еле дождался конца собрания и с диким наслаждением вырвался из душного помещения на свежий воздух. Осенний ветер бодряще трепал мои волосы. Мелкий дождь крапал на лицо. Никогда не думал, что буду так радоваться этой моросящей мерзости. «Фух, наконец-то это закончилось», — выдохнул я. «И так каждый раз», — вздохнула Лена, которая встала рядом со мной. Мы двинулись в сторону общежития. «Подожди-ка», — вдруг нахмурилась девушка. «Ты же в первый раз на педсовете. Как это у тебя так получилось? Они же регулярно проходят». «А, ну...» Я то тут, то там, то занят, то вызвали, то беседу набедокурили. В общем, как-то не срасталось, — улыбнулся я. И вообще я думал, что вы там чайком балуетесь». «Чайком? Серьезно?» — ахнула Лена. «Когда я был в последний раз, все так и было», — пожал я плечами. «Это было 1 сентября», — Лена раскинула руки от возмущения. «И это не педсовет. Обычно на педсоветах мы, представь себе, работаем». «Фу. Кстати, эти ж кружки занудства регулярно проходят». «Хм. Есть идея». «Лен, а если бы я хотел не пропускать ни единого этого вашего педсовета?» «Каждую неделю в четверг», — Лена с подозрением взглянула на меня. «И была права в своих подозрениях». «Отлично», — ухмыльнулся я. «У меня как раз в следующий четверг срочные и невероятно важные дела». «И какие же?» — забавно нахмурилась она. «Кстати, а что там про занятость детей на каникулах?» — поспешил я изменить тему. «При чем тут мы вообще?» Лена немного растерялась от вопроса, но решила ответить мне и даже немного успокоилась. «Нужно будет опросить детей, где и как они будут проводить каникулы, и уточнить детали у родителей». «Нахера?» — удивился я. «Это их личное дело». На это Лена ответить ничего не смогла. Я понял, что даже в образовании, где должно быть все как можно лучше, имеется много всякой ненужной херни, которая существует только ради того, чтобы задалбывать бедных учителей. То есть, решил я расставить все точки. «Беседы должны вывалить мне свои планы на каникулы, верно?» «Угу», — кивнула Лена. «А если они не в курсах, нужно звонить их родителям и уточнять, что к чему». «Ага», — она натужно улыбнулась. «Но это же...» «Бред, согласна», — прервала меня Лена. «Но таковы правила. Тем более некоторые дети, на самом деле таких много, останутся в академии на время каникул, и нам придется составить график дежурств, организовать мероприятия. Некоторые завалят экзамены и придется вести дополнительные занятия, чтобы можно было провести пересдачу». «Пу-пу-пу», — почесал я затылок. «А я думал, учителя на каникулах тоже отдыхают». В ответ на эти слова Лена вдруг звонко рассмеялась. Сверкнула задорным взглядом карие глаз и белоснежной улыбкой. «Это частое заблуждение, Сереж. Учителя на каникулах еще как работают». «Кошмар!» — воскликнул я. «Согласна», — еще шире улыбнулась Лена. «Жуткая несправедливость». «Каникулы учителям!» — крикнул я. «Да! Чего орете?» — раздался из окна над нами ворчащий голос. «Ой!» — опомнилась Лена. Мы уже добрались до общаги и разбудили какую-то тетку. «Я думал, все преподы должны быть на собрании», — улыбнулся я. Лена нырнула под козырек у подъезда и взглянула на меня веселыми глазами. «Это Роза Демидовна, комендант общежития», — пояснила она. «Лучше ее не злить». Мы обнялись на прощание, и я пошагал домой. Моросящая мерзость, которая почему-то называлась дождем, снова начала раздражать. Но не успел я пройти нескольких шагов, как резко остановился и тут же развернулся обратно. «Как же я мог позабыть?» — воскликнул я и ринулся обратно в сторону администрации. «Кабанчик! Кабанчик вернулся! А значит, директор торчит мне награду, и в этот раз он не отвертится от ответа. Это уже дело принципа. Надеюсь, он придумал нечто невероятное. А если нет?» «Тогда, Палыч, не обессудь. Придумывать начну уже я».Глава 6. Дверь скрипнула, когда я вошел в кабинет директора. Меня встретил теплый свет настольной лампы. Это был единственный источник света в загадочном полумраке. Очертания потертого кожаного диванчика, отблеск огонька на застекленных дверцах шкафа. Под самой лампой вздымалась пыль, и мерно протекали витиеватые дымчатые потоки. Кресло директора было обращено ко мне спиной на фоне широкого окна, откуда открывался чудесный вид на вечернюю академию. «Я знал, что ты придешь», — тихим вкрадчивым голосом, словно босс мафии, произнес Василий Павлович. «Опять чайком балуетесь?» — хмыкнул я. Кресло повернулось, и директор теперь смотрел на меня с чашкой горячего чая на блюдце. Он сделал еще один глоток и, звякнув, поставил чай на стол перед собой. «С чабрецом», — улыбнулся Палыч. «Чашечку». Я помотал головой, щелкнул выключатель, и кабинет сбросил мрачный полумрак. Сел на диванчик, закинул ногу на ногу, сложил пальцы домиком и пристально взглянул на директора. «Пора платить долги, Василий Павлович». Он нервно сглотнул и на пару мгновений увел взгляд. Но затем собрался с духом и снова посмотрел мне в глаза. Притворяется. Его источник пребывал в полнейшем спокойствии. Может, чутко подрагивал, но лишь совсем немного. Кабанчик. В смысле, Семен Семенович вернулся с больничного, господин директор, продолжил я. И мне была обещана награда, о которой я не пожалею. Все так, кивнул Палыч. Он незаметно, как ему казалось, ухмыльнулся и продолжил держать обеспокоенное лицо. Я жду, господин директор. Какова моя награда? Признаюсь, меня интересовала уже не сама награда, а принцип. Ну и любопытство. Как он выкрутится? Что такого придумал и получится ли меня удивить? Палыч был не так прост, как хотел показаться. Думается, мне даже Соломон не так хитер и изворотлив. «Позвольте задать вопрос, Сергей Викторович». Палыч потянул за шнур, и лампа погасла. «Какую награду хотели бы вы сами?» «Точно изворотливый засранец». «Вы так ничего и не придумали», — прищурился я. «Нет». Он снова виновато улыбнулся и состроил невинное выражение лица. А затем вдруг подскочил с кресла. «Ну правда, Сергей Викторович, я не знаю, что могу сделать для такого человека, как вы». Я даже немного удивился. На этот раз Палыч не притворялся, его источник будто сорвался с цепи и разошелся дрожью. «Да ладно», — протянул я. «Деньги?» — он меня не услышал. «Сколько бы я ни предложил для вас, это копейки. Вы явно не на зарплату учителя живете. Поблажки? Да вы их и сами себе замечательно устраиваете. Не понравились учебники, устроили целый проект цифровизации, и скоро они нам вообще не понадобятся. Даже Чернова смогли уговорить все это устроить. Чернова!» Палыч хлопнул руками по столу, пристально взглянул на меня и медленно, будто делится какой-то тайной, проговорил. «А он ведь только Вельцина слушается. Слушался, в смысле. Как, Сергей Викторович? Как вам это удалось?» «Обсерватория!» — продолжил директор, снова отскочив от стола. «Ума не приложу, что вы там сделали, но это сработало, и наш астроном теперь безвылазно сидит в башне. Будто боится, что стоит ему уйти, и там снова поселится монстр». «Ого ж, а про Тимирыча я такого не знал?» «Да бог с ним, с монстрами!» — не унимался Палыч. Кажется, он решил выговориться, и мешать ему не стоило. «Марина Ве...» Тут он резко притих, огляделся, будто за нами могли наблюдать, и продолжил почти шепотом. «Марина Вячеславовна, как? Расскажите, будьте любезны, как вы смогли ее укротить?» На этот раз он будто ждал ответа и сделал небольшую паузу, но мои методы укрощения строптивых лекарок ему явно не подойдут. Так что я промолчал, а директор спустя время снова продолжил. «Граф Арасов, самый строгий и принципиальный инспектор министерства, не нашел, как к вам придраться и даже пригласил поговорить наедине. От графа Краснова недавно пришел запрос на ваше личное дело и письмо с просьбой ускорить получение лицензии». «Чего? Личное дело?» «Краснов совсем охренел. Не удивлюсь, если это вы заставили Вельцина пародировать ракету». Последнее Палыч произнес уже немного ироничным голосом и, массируя переносицу, будто сказал что-то нелепое. «Что за скептицизм? Я не понял. Я ведь и заставил. Ну, косвенно, конечно. Однако моя заслуга в этом определенно есть». «Так что да, Сергей Викторович», — произнес Василий Павлович. «Я не знаю, что вам предложить. Какую награду я могу дать такому человеку, как вы? Ноль идей. Ноль, понимаете? А я ведь извел половину записной книжки, пытался что-нибудь придумать». В доказательство он вытащил из выдвижного ящика толстую книжонку в кожаной обложке, где неровным почерком была исписана куча страниц. Ради интереса я полистал ее и с удивлением отметил, что там были вполне себе неплохие варианты. На некоторых из них я бы с радостью согласился. Вот, допустим, купон на годовой запас шоколадных кексов в местной пекарне. Они там хороши. Не такие, как делает Лена, но все же. Только откуда Палыч узнал о моей любви к шоколаду? Опа-на, поглядите-ка. Партия алтайской говядины калманка. Ну ничего себе, он и такое может достать. Это, на мой взгляд, лучшая говядина в мире. Но в год производится всего несколько партий мяса, которые раскупаются в тот же миг. И каждый раз я находился на задании и не мог участвовать в аукционе. Хаос его раздели, директор точно не так уж и прост, раз позарился на такой подарок. А что-то...